Эпилог. Рано утром 13 января в национальный аэропорт Муамайнде прибыла необычная делегация. Улетающих рейсом на Каир россиян Наталью Кузнецову, Геннадия, Веру, Петра и Павла Молевых, а также Надежду и Дмитрия Волковых, провожала рота солдат в парадной форме и с национальными флагами Республики Манзания. Весть о том, что спонсоры революции внесли в казну страны небывалый вклад, на который была закуплена вакцина от кори, которой хватило на всех детей республики в возрасте до 7 лет, разошлась довольно широко. А потому на правительственном уровне было принято решение проводить дорогих гостей на самом высоком уровне. На самом деле на вакцину были потрачены средства от внесенных в досудебном порядке штрафов, но на такие мелочи никто не обращал внимания. Мальчиков Петю и Пашу несли в большом паланкине с колышущимися на ветру белыми шторками. Надо признать, что Петя чувствовал себя неуютно, то и дело оглядываясь, чтобы удостовериться, что он не каука-вакка и несут его не на жертвенную гору. Гена, Вера, Дима и Надя ехали в лимузине с открытым верхом. На шее у каждого красиво развивалась красная косынка, нещадно коловшая шею. Помимо их вещей, машина до самого верха была еще загружена связками бананов и охапками цветов, подаренных благодарными жителями столицы. Жители эти, нарядно одетые, хоть в большинстве своем и босоногие, бежали за машиной, сопровождая процессию радостными криками. Елена и Наталья Кузнецовы ехали в машине Самюэля Ванденберга, предусмотрительно свернувшего у самого своего дома в какую-то узкую улочку и тем самым выбравшегося из бесноватой толпы. «Признаюсь, милые дамы, что предпочитаю провести последние минуты с вами наедине в тишине и покое», — говорил он, крутя руль и улыбаясь. «Не скрою, что знакомство с вами доставило мне удовольствие». «Особенно с вами, Елена. Нечасто встретишь красивую женщину, которая к тому же умна и отлично разбирается в юриспруденции». «Не хочу вас расстраивать, дорогой Сэм», — отвечала ему Елена Кузнецова. «Но юриспруденция в Манзании находится даже не на пещерном, а на допещерном уровне. Когда я расскажу своим коллегам, как именно выиграла процесс, они ушам своим не поверят». «Простите, но для того, чтобы работать юристом в Манзании, хоть адвокатом, хоть судьей, вовсе не нужно ночами зубрить латынь и римское право, сдавать бесконечные экзамены, знать административные и уголовные законы и все время следить за изменяющимся законодательством. Ваша страна открывает невиданные просторы для того, чтобы вершить так называемое правосудие. Да и дело революции, конечно, весьма недешёвое, но все же вполне себе по карману судье из России. Пусть и при помощи ее друга-бизнесмена». «Так, может, останетесь?» — спросил Сэм лукаво, но Надка расслышала нотки надежды в его голосе. «Возможности действительно огромные. И работая в паре, мы с вами можем достичь огромных высот. И, не скрою, отлично заработать. Вы можете стать по-настоящему богатой женщиной, Елена, и больше не зависеть от денег вашего друга-бизнесмена. Я в восторге от ваших способностей. Вы алмаз, которому мой возраст и связи могут придать необходимую огранку, чтобы он засиял ярче прежнего». «Спасибо, Сэм, но я предпочитаю сиять дома», — отклонила это несомненно лестное предложение Елена. «Но я тоже рада познакомиться с вами. Вы необыкновенный, чудесный человек, и я буду рада общаться с вами через интернет. И также буду рада принять вас в Москве, если вы надумаете приехать в гости». «Я уже старый человек, Елена», — улыбнулся Ванденберг. «Далекие путешествия вряд ли продлят мою жизнь. А вот вы, если соскучитесь по океану, приезжайте. Только предупредите заранее, чтобы мы с вами на досуге почитали изменившиеся законы Манзании и обеспечили вам и вашей семье», — он покосился на Натку, — «безопасное пребывание в этой стране». «Вот уж нет, спасибо. Больше никогда и ни за какие коврижки». — сообщила та под смех сестры и Сэма. В положенное время все тот же самолет с неудобными боковыми лавками взмыл ввысь, унося горе путешественников прочь с Манзанийской земли. Все свободное пространство было завалено чемоданами, цветами и бананами. В иллюминатор Лена видела машущего рукой седого мужчину, становившегося все меньше и меньше, а потом пропавшего из виду. Она знала, что, пожалуй, никогда не забудет Сэма, но предвкушала встречу с Виталием, ждавшим ее в далекой Москве. В Каирском аэропорту они гуськом прошли в зал ожидания. Неожиданно дорогу им преградил таможенный офицер. С перекошенным от злости лицом он торопливо что-то говорил по-арабски, тыкая пальцем то в Надю, то в Веру, то в Натку. «И что? Нас теперь тут арестуют, потому что мы что-то нарушили, сами того не зная?» — спросил Петя. «Я надеюсь, в Египте нет церемонии жертвоприношения?» «В Древнем Египте это было обычным делом», — мрачно сообщила Натка. «Историки считают, что здесь существовало не менее 5000 богов. Я знаю, потому что Сенька недавно читал книжку про Древний Египет. Египтяне искренне верили, что если боги будут на них злиться, им не поздоровится. И именно поэтому, как и представители многих других цивилизаций древности, они приносили богам жертвы, в том числе и людские. Обычно это были слуги или преступники. Для этого строились специальные жертвенники или алтари. Большинству на них отрубали голову и читали над ними страшные проклятия. И, кстати, фраза «проклятие на твою голову» пошло именно оттуда. Петя и Паша, которому брат рассказал про Кауку-Вакку после того, как угроза миновала, задрожали. «Натка, хватит пугать детей!» – рассердилась Елена. «Никому из нас ничего не угрожает». Она строгим голосом спросила у таможенника по-английски, что именно он хочет. «Фитоконтроль!» – ответил он, тыча пальцем в связки бананов и букеты цветов. «Вы не можете ввести эти растения на территорию Египта. Это запрещено. Нужно оставить это здесь». «Да ради бога!» — облегченно вскричали незадачливые туристы, ссыпая пахучие манзанийские подарки в специально подставленный для этого пластиковый контейнер. «Не больно-то и хотелось». «И шарфики». Мрачно сказал Гена, стаскивая с шеи нейлоновую красную косынку. «Мы в них как-то подозрительно выглядим. Революционеры недоделанные. Хоть и не просят, но давайте снимем от греха подальше». Кумачевые платки полетели вслед за бананами и цветами. Забрав только свои чемоданы, путешественники зашагали к выходу на рейс в Москву. К счастью, больше их никто не задерживал. Уже в Москве, в установленные законом сроки, был суд, после которого незадачливые путешественники получили эту бумагу, которую поклялись хранить до конца своих дней. Именем Российской Федерации город Москва, Таганский районный суд в составе председательствующего судьи Плевакина А.Э., пресекретаря Корниловой О.А., с участием истцов Кузнецовой Н.С., Молева Г.А., и Волковой Н.М., законного представителя-ответчика ООО «Лайк Отдых» Мариничевой К.А., действующей на основании прав по должности генерального директора, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Кузнецовой Н.С., Молева Г.А. и Волковой Н.М. к ООО «Лайк Отдых» о защите прав потребителей, компенсации понесенного ущерба в результате действия представителей компании «Лайк Отдых» из-за ненадлежащего уведомления об условиях реализации договоров, признании недействительными отдельных пунктов договора о реализации турпродукта, взыскании уплаченной стоимости туруслуги, руководствуясь статьями 194, 199 ГПК РФ, решил удовлетворить иск Кузнецовой Н.С., Молева Г.А. и Волковой Н.М. к ООО «Лайк Отдых» полностью. Взыскать с компании-ответчика полную стоимость оплаты тура в пользу каждого из истцов. Выплатить компенсацию материального ущерба в соответствии с подтвержденными фактическими затратами по возвращении на родину в размере 300 тысяч рублей и компенсацию морального ущерба в размере 1 миллиона рублей каждому истцу. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Таганский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. Председательствующий судья Плевакин А.Э. Рассматривать судебный иск манзанийских туристов и вести судебное заседание Елена Кузнецова не могла из-за конфликта интересов. Ведь одной из истцов была ее родная сестра Наталья. Из уважения к Елене Сергеевне это дело себе в производство взял сам председатель суда Анатолий Эммануилович Плевакин. Как ни старались представители туристической компании уверить, что отправляя туристов в Манзанию не знали о политической ситуации в стране, им это не помогло. Адвокату ответчика удалось отбить лишь обвинение в заведомом оставлении клиентов в опасности. Однако полную стоимость тура, возмещение сумм, потраченных на штрафы, а также компенсацию морального вреда каждый из путешественников получил полностью. Компания «Лайк-отдых» после выплаты ущерба, правда, закрылась. Но это уже совсем другая история.